Глава 27. Крейн стоял не в силах пошевелиться. От звука сирены, казалось, дрожали стены, а аварийное освещение окрашивало комнату в цвет крови. Что же произошло? Он тронул неизученный предмет, и его действие вызвало некую реакцию. «О, Господи!» — подумал он, чувствуя, как его захлестывает паника. «Неужели я попал под облучение? Альфа-излучение или медленные нейтроны? Какая доза? И как я...» Он отбросил эти мысли, пытаясь побороть страх и рассуждать логически. «Как лечат частичное поражение?» Он попятился от парящего в воздухе предмета. «Ванну!» — крикнул Крейн. «Мне нужно принять солевую ванну! Быстрее!» Глянув на Хьюи, он увидел, что женщина, подавшись вперед, что-то ему говорит, но за воем сирены он ничего не мог расслышать. «Что?» — не понял он. Она что-то громко ответила, жестикулируя. «Что?» — переспросил Крейн. Хью повернулась и нажала кнопку на стене. Сирена замолчала. Через миг загорелось основное освещение. «Я говорю, ничего страшного!» — повторила женщина. «Оно всего лишь инфракрасное!» Доктор смотрел на нее. «Инфракрасная?» «Да, я только что увидела данные на этой панели. Когда вы коснулись маячка, он начал испускать инфракрасное излучение». Пинк еще раз посмотрела на табло измерительных приборов. Потом обошла какой-то большой агрегат и, держа в руке маленький счетчик Гейгера, поводила им вверх-вниз вдоль тела Крейна, закончив на уровне пальцев. «Посмотрите на показания. Фон такой же, как и повсюду на станции». Тут Крейн понял, что по ту сторону двери раздаются громкие голоса. Хью повернулась, быстро подошла к панели связи, сняла переговорную трубку. «Это доктор Пинк», — сказала она. «Ложная тревога. Повторяю, тревога объявлена по ошибке», — ответил механический, лишенный интонации голос. «Введите код подтверждения». Хьюи повернулась к кнопочной панели и нажала несколько кнопок. «Код подтверждения принят», — произнес голос. — «Тревога отменена». Снова залязгал металл, открылись вентиляционные отверстия, и в помещении начал поступать свежий воздух. Хьюи открыла дверь. Двое морских пехотинцев, молотивших в нее, чуть не упали в проем. — «Ложная тревога», — сказала Хьюи, кивая и виновато улыбаясь. — «Извините, пожалуйста, за беспокойство». Моряки подозрительно оглядели комнату, держа винтовки на изготовку. Хьюи по-прежнему кивала и улыбалась, и пехотинцы, бросив последний взгляд на Крейна, вышли и снова заняли пост по обе стороны от входа. Хьюи закрыла за ними дверь и повернулась к Крейну. У нее был застенчивый вид. «Простите», — сказала она. «Вы просите извинения? Ведь это я совершил ошибку, за которую и школьнику должно быть стыдно». «Нет, я думала, вы знаете наши правила, и повела себя слишком шумно. Я... По-моему, тут внизу мы все чересчур напряжены. Мы провели много исследований и тестов, и по всем результатам эти предметы инертны, никакого вреда здоровью не причиняют. Все же...» Она прервалась, и какое-то время они стояли молча. Крейн медленно выдохнул. Его сердце замедлило свой бег. Кончики пальцев по-прежнему покалывало от жара. Хьюи, кажется, над чем-то размышляла. «Вообще-то, — сказала она, — мне кажется, что вы, доктор Крейн, помогли мне». «Чем же?» — спросил он, рассеянно потирая пальцы. «Вы дали мне материал для исследований, потому что сейчас маячок испускает два вида электромагнитного излучения». Крейн посмотрел на нее. «Вы считаете...» «Да», — Хьюи указала на свои приборы. «Он по-прежнему испускает инфракрасный луч, а также луч видимого света». Они опять помолчали, Крейн еще раз подошел к предмету, теперь уже с некоторой опаской. Он плавал перед ним, сияя, и его края мерцали едва заметно глазу, словно тонкие, неопределенные линии миража. — «Почему, интересно?» — пробормотал Крейн. — «В этом и вопрос». Крейн с любопытством смотрел на маячок. — «Это никак не связано с его способом передвижения?» — «Не думаю». — «Механизм самозащиты?» «Вы хотите сказать, он пытается заставить вас отпустить его? Столь же маловероятно. Такое сложное устройство, как этот артефакт, может иметь и более эффективные способы защиты. Кроме того, один из них мы пытались повредить, но они невосприимчивы ко всем воздействиям, которым мы их подвергали. Ваши пальцы вряд ли представляют для него серьезную угрозу. Хмурясь, Крейн обошел маячок. Он все еще чувствовал некоторую слабость от прилива адреналина при испуге. Взяв пластиковую пробирку, он осторожно поводил ею рядом и вокруг парящего предмета, поймал его в пробирку, запечатал красной резиновой пробкой и стал разглядывать. Крошечный артефакт безмятежно плавал точно посредине сосуда. «Ашер считает, что это некое сообщение», — сказал Крейн. «Его мигание — цифровой код». Хьюи кивнула. «Логично. Но если это информация, то мы никак не можем ее понять». «Интересно, как там Ашер?» — пробормотал Крейн скорее для себя, чем для нее. Он почувствовал себя виноватым, что ничего не сообщает руководителю научных исследований. Последний раз они разговаривали в каюте Крейна, когда туда вломился адмирал Спартан со своими морпехами. С того времени Крейн был так занят, что не мог ни звонить, ни разыскивать Ашера. «Я отправлю ему сообщение по электронной почте», — сказала Пинг. Она подошла к своему столу, села перед клавиатурой и начала печатать. Потом замерла, нахмурилась и продолжила печатать. «Забавно», — сказала она. «Что?» — спросил Крейн, подходя к ней. «Я получаю информацию об ошибке. Сбой сети. Сообщение не проходит. Посмотрите». Она указала на экран. «А что у вас за система?» «Стандартная, беспроводная, такая же, как и на всей станции». Хьюи набрала очередную команду. «Опять то же самое». «В медпункте у меня никогда не было проблем со связью». «Да и у меня такое первый раз. Раньше все было надежно, как скала». Хьюи снова застучала по клавишам. «Ну вот, с третьей попытки». Но Крейн все еще размышлял. «А какая полоса частот у вашей беспроводной сети?» — спросил он. 5,1 гигагерц. А что?» Хьюи повернула монитор компьютера к Крейну. «Вы же не думаете...» «Что откуда-то идут помехи?» «Хороший вопрос. У вас в лаборатории есть приборы, работающие на той же частоте?» «Нет. На этой частоте только беспроводная сеть». Голос Хьюи сорвался. Несколько мгновений исследовательница и врач смотрели друг на друга. Затем, словно им в голову пришла одна и та же мысль, оба повернулись к маленькому маячку, который висел, как ни в чем не бывало, перед радиометром. Хьюи поднялась с кресла, подошла к одному из лабораторных столов, порылась в целом наборе различных измерительных устройств, нашла анализатор. Она приблизилась к парящему в воздухе артефакту, протянула к нему тестер и посмотрела на маленький экранчик. «О, Господи!» — воскликнула она. «Он теперь передает и на 5,1 гигагерц!» «То есть теперь он передает сообщение уже в трех диапазонах», — сказал Крейн. «Да еще удаленных так далеко друг от друга». «Три, которые нам известны, но мне почему-то кажется, что их на самом деле больше». «Вы уверены, что это новое явление?» «Абсолютно». Раньше была только частота видимого светового излучения, и больше ничего. Крейн задумчиво смотрел на крошку маячок. «Как вы думаете, что произошло?» — тихо спросил он. Пинг вежливо улыбнулась ему. «Похоже, вы разбудили его, доктор Крейн». Она вернулась к компьютеру, села и принялась лихорадочно печатать.